Бог его, сука, наказал, что он не ходит, ебаный рот. А знаешь почему? Из-за меня, что он меня тут домой не пускал, сука. Кто он такой, что меня домой не пускает? Его Бог, сука, наказал, что он ходить не может. Сука, ты ебаный. Я твой рот ебал, сука. Пидоравка ебаный, блядь. Ебать его мать. Я сказал, как есть. Я обманывать не буду. А там шутить сама, как ходит. На что мозгов хватит, на то и шутить буду. Я никому плохого не хотел. Бог между нами стал, и Бог так рассудил, ебаный, что я буду домой ходить, он будет, сука, лежать, ебаный рот. А почему? Потому что я к тебе домой хожу, не к тебе, сука, ебаный. Твою маму ебал, сука. Этих мальчиков, одуванчиков тоже Бог накажет, сука. Мать моя. И твоих детей тоже, сука, я накажу. Хотя не хочу. Но так получается, сука, блядь. Если вы, суки, блядь, я тоже буду таким же, сука. Ебать, его мать, сука, блядь. Мразоты, ебаные, сука, блядь. Еще с Пашей я. Ну, с Пашей я потом разберу. Как-нибудь, сука. Собак, ебаный. Он мне, блядь, миллион, сука, отдать, ебаный. Или ебаный будет. Это Паша, ебаный, сука. Я его рот ебал, сука, этого Паши, сука. Рот я его ебал, этого Паши, сука. Хулятина, ебаный, блядь. Три раза меня, сука, мусорам давал, сука. Паша, да ты вообще никто. И зову тебя никак, ёбаный. Носил ты мне тут на ручку. Ебу ты опять. Гадина, ебу. Твою маму ебал. Какие там мне, блядь, пидорасы тут. Я тут только вырос, блядь. И рос, ёбаный. И сейчас живу. Какие там мне там... Свету, ебаный рот, или Пашу, блядь, будут тут мозги ебать, ебаный. Да я вас рот ебал, всех вместе. А кому было хуёво, я пошел и рассказал. Они сюда, сука, не придут. А если придут, то и будут пиздец от родителей. А потом от меня. Я пойду мутарить этого сгарбуна. Хотя я никогда никуда не ходил, ёбаный. В эту полицию, ёбаный. Блядь, ну будете нихуя себе мне тут рассказывать страшную историю. Кто? Паша, блядь! Кредиты нахуй, блядь, перестанет, ёбаный. Да я тоже, сука, мне должна, блядь, по прозову, ёбаный рот, Таня, ты не должна по прозову, ёбаный рот. Два пуха, сука, пидораска, ёбаный рот. Я тебя увижу, ёбаный рот. Я тебя тут нахуй, блядь, рулой, пидорас. Ты мне два куша должна. Два куша – это смерть, сука, ёбаный. Пидораска, ёбаный. тайны, ёбаный. Да я вас всех ебал в рот. Ну не всех, ну. Тарас, ты первый. Ебать, его мать, кто вы такие по жизни, сука? Вы на зоне сидели. Кто вы такие, сука, по жизни, сука? На зону вас закинули, пидорасами будете. Или пидорасами. Лесбиянка. Ну, нихуя себе вот. Вы мне тут на туре рассказали. Страх, ну что ли? Дайте ножи. Дайте кинжал. Да, пойдет. Нет, нет, нет.